Наташа с детства боготворит Россию. Она помнит ее лучшие времена, и теперешнее тяжелое положение камнем лежит на ее впечатлительной душе. А тут еще взяли ее дорогого мужа. Страх за него, за сына, доконает бедняжку. Долинский вздрогнул всем телом. В ту же минуту за дверью зашумели. Кто-то вложил ключ в замочную скважину. Дверь скрипнула и распахнулась. Свет ворвался на миг в темную каморку. Долинский зажмурился даже. Так резок был переход к свету от темноты. Двое служителей подошли к нему, грубо схватили за плечи и вытолкали за дверь в коридор, где находилась маленькая лесенка, которая вела куда-то кверху. Служители почти втащили по ней узника, и через минуту-другую он очутился в описанной уже комнате тайной канцелярии, прямо перед лицом сидевшего за столом вельможи. В дорогом камзоле, с лентой через плечо, в парике и белоснежном жабо, из которого выходило тончайшее кружево манишки, в шелковых чулках и туфлях с бриллиантовыми пряжками, сидел страшный с седыми усами и сизым носом генерал Ушаков. Странно было видеть этого нарядно разодетого вельможу в далеко не чистоплотной обстановке пыточного отделения. Но страшный генерал Ушаков был сегодня здесь, на перепутье. Он торопился на прием к императрице. На его обрюхшем, морщинистом лице и в проницательных ястребиных глазах, от которых ничто не могло укрыться, казалось, сквозило нетерпение. Он поминутно вынимал из кармана огромные золотые часы в виде луковицы, бросал на них взор, сердито хмурился и, видимо, злился. Сидевший тут же рядом секретарь канцелярии старался не напоминать ничем о своем присутствии, чтобы не навлечь на себя гнев начальника. Служители, приведшие Долинского, отошли к двери. К ним присоединились два незаметно явившихся плечистых молодца в красных рубахах со зверскими лицами. Это были заплечные мастера, или попросту палачи. Юрий Никитич угадал их значение здесь, в этой комнате. Острый холодок колючими искрами пробежал по его телу. Он быстро отвернул голову от красных молодцев и нечаянно встретился взглядом, суровым взглядом страшного генерала. «Ты прапорщик Долинский?» — спросил тот. «Я, ваше превосходительство», — отвечал Юрий Никитич. «Ты был в гостях у сержанта Буланина 3 дня тому назад?» «Был, генерал?» «Ты говорил на этой вечеринке о некоем сержанте, ныне прапорщике Семеновского полка Алексее Шубине?» «Да, говорил, генерал, об Алексее Шубине, которого считаю своим младшим товарищем, другом. Будучи еще совсем молодым мальчиком, рядовым нашего полка, Алексей крестил у меня сына. Потом бывал у нас. Мы его любили с женой». «Так-так. Значит, и жена у тебя есть. Может, она будет причистее? Пригласим ее к нам в гости, а вось от нее больше узнаем», — произнес Ушаков, не взглянув даже на смертельно побледневшего при этих словах Долинского, вынул из кармана табакерку с изображенным на ней портретом императора Петра I и, взяв щепотку табаку, поднес ее к своему сизому носу. Потом быстро вскинул глаза на Долинского и произнес: «Каким образом задумали вы через посредство Шубина доставить престол известной персоне, у которой состоит сейчас сей упомянутый Шубин Бездовых?» Вопрос был неожидан и так непонятно дик для Юрия, что тот даже не смутился.